Андриск понимал, что без помощи извне не выстоять, но как обрести союзника в то время, когда еще не была забыта расправа с Эпиром, лишь за одно сочувствие к Персею? Естественным союзником, как и во времена Филиппа, отца Персея, был бы Карфаген. Но тогда Ганнибал господствовал в Италии, а теперь его город осажден ромеями. Египет раздираем враждой между двумя братьями. Сирия. Что о ней говорить? Остаются два соседа — Северный Фракия и Южный Ахая. С ними отношения македонин ранее были враждебными, но теперь фракийцы и ахейцы понимают, угроза их свободе и существованию исходит не от Македонии, а от Рима. Во Фракию надо направить послов теперь, в Ахаю позднее, когда там произойдут перемены, и власть окажется в руках тех, кого ромеи 17 лет держали у себя или у их сыновей. И снова в Сенате. Весть о том, что, казалось бы, навсегда поверженная Македония вновь подняла оружие, взбудоражила весь Рим. Распространились слухи, что в Альбе Фуцинской 15 лет назад похоронили не Филиппа, а другого мальчика, и сын Персея, похищенный македонинами, ныне занял трон и движется с несметными полчищами на Италию. Тревожное настроение подогревалось вестями о странных происшествиях, в которых видели проявление гнева богов. В Капуе, будто бы из-под ворот, появился кровавый ручей, а в Брундизии волк сожрал ночного сторожа и унес его копье. В связи с воцарением в Пелли Филиппа был созван сенат. Открывая заседание, претор Ювенций Фауна, председательствовавший за отсутствием консулов, повернулся лицом к стоящей перед возвышением для ораторов бронзовой статуе Катона. Цензор был изображен в широченной тоге старинного образца со вздернутым подбородком и вскинутой правой рукой. «О, Марк Катон! Если бы ты дожил до этого дня, тебе было бы дано первое слово». И ты, как всегда, сумел бы дать нам самый разумный совет. Ныне же придется принимать решение без тебя. Пусть начнет старший из нас, Секст Элий Пет. «Отцы-сенаторы», — произнес Элий с мест, — «случилось то, чего удавалось избегать нашим предкам. Войны с двумя врагами одновременно. Консульские армии в Карфагене. И нам не обойтись без объявления призыва в легионы. Надо затушить пожар, пока он не охватил всю Грецию, и Македония не объединилась с Карфагеном». «Сципион Назика», — объявил претор. «Много лет я спорил с тобою, Катон», — проговорил Назика, повернувшись к статуе. «Теперь я буду спорить с твоей политикой, которую мы приняли от тебя в наследство. Не тебе ли, Катон, мы обязаны тем, что остались без двух консульских армий, отправленных в Карфаген, и вынуждены идти в Грецию с необученными новобранцами, пусть против таких же необученных, но воодушевленных мыслью об освобождении своей родины македонин? Твоя политика, Катон, принесла нам и другие горькие плоды. 17 лет ты, упершись как бык, возражал против возвращения на родину незаконно задерживаемых ахейцев и тем самым испортил наши отношения с Ахейским союзом городов, обладающим военной силой, достаточной, чтобы подавить в зародыше македонский мятеж. И все же нам не обойтись без помощи ахейцев, питающих к нам недоверие, если не ненависть. Надо будет уговорить ахейцев послать армию против лже-Филиппа. «Сульпиций Гал», — вызвал претор. «Я, — начал Сульпиций, — поддерживаю предложение и о наборе легиона, и о направлении в Ахайю посольства с просьбой о военной помощи. Да, в нынешних условиях это нелегкая задача, и выполнить ее сможет лишь такой опытный дипломат, как Сципион Назика. Я хочу добавить только одно. Поскольку мы собираемся вести войну с Македонией, нам следует выяснить до конца всю ситуацию. Действительно ли тот, кто называет себя Филиппом, самозванец? Можем ли мы быть уверены в том, что вместо Филиппа в Альбе Фуцинской не захоронили другого мальчика, и нам не придется иметь дело с настоящим Филиппом?